Примечание главе 28. Остановимся на здании, построенном для Марии Медичи, то есть Люксембургском дворце. Мария Медичи, годы жизни 1573-1642, королева Франции с 1600 года, жена Генриха IV и мать Людовика XIII, умерла в изгнании. Мессидор, месяц жатвы, 10-й месяц французского республиканского календаря, соответствовал 19-20 июня, 18-19 июля. На полях битв при Арколе, Кастильоне и Риволи. О битвах при Арколе и Кастильоне смотрите примечание к части 3, главе 15. В сражении при селении Риволи в Северной Италии 14 января 1797 года Бонапарт разгромил австрийские войска. Штенгель Анри. В немецком произношении Штенгель Генрих. Годы жизни около 1750-1796. Французский генерал с 1792 года, по происхождению баварец. Начал службу в армии Франции с 15 лет. Участник войны с Первой французской коалицией. Погиб во время итальянской кампании Бонапарта. Лагарб. Смотрите примечание к части 2, главе 32. Дюбуа. Смотрите примечание к части 1, главе 29. От Адидже и Рейна до Сены всего лишь один шаг. Адидже – река в Северной Италии, на которой, как и на Рейне, в 1797 году стояли французские войска. А Жерон намекает на возможность прямого вмешательства армии в политическую борьбу в Париже, что затем и произошло. Ему поручили командование 17-й военной дивизией. Здесь под дивизией имеется в виду не воинское соединение, а вообще все войска, расположенные на какой-то территории. В 18-19 веках это был прообраз современных военных округов. Катина Никола, годы жизни 1637-1712, один из талантливейших полководцев Людовика XIV, маршал Франции, участник войн конца XVII – начала XVIII веков, отличался бескорыстием и пользовался любовью солдат, оставил обширную переписку и мемуары. Барбе Марбуа, смотрите примечание к части 2, главе 16. Дюма Матье, граф Д., годы жизни 1753-1837, французский генерал, сторонник конституционной монархии, после казни короля поддерживал притязания Людовика XVIII, вслед за событиями 18-го Фрюктидора эмигрировал, вернулся после установления режима личной власти Бонапарта и участвовал в войнах империи. Мюрине до Бержон. Умер в 1798 году. Французский генерал, депутат Совета старейшин, принадлежал клубу Клиши. После событий 18-го Фрюктидора был сослан в колонии, где и умер. Де Ларю, смотрите примечание к части 3, главе 16. Ровер Станислав Жозеф Франсуа Ксавье, годы жизни 1748-1798, депутат конвента, монтаньяр, отличался крайней политической беспринципностью, в начале революции противник всяких преобразований, затем деятельный участник жестоких репрессий против контрреволюционеров, позднее участник переворота 9-го Термидора, далее роялист, после событий Фрюктидора был сослан в Гвиану. Обри, смотрите примечание к части 2, главе 13. Лафон Ладеба Андре Даниэль, годы жизни 1746-1829, французский коммерсант, банкир и политический деятель, депутат законодательного собрания и совета старейшин, придерживался умеренных взглядов, после 18-го Фрюктидора был сослан, но возвращен вслед за приходом к власти Бонапарта, после чего вернулся к коммерческой деятельности. Рамель Жан-Пьер, годы жизни 1768-1815, французский генерал, после падения Наполеона во время ройлистского террора, был убит. Лакюе Жан Жерар, граф де Сессак, годы жизни 1752-1841, французский генерал и военный писатель, депутат законодательного собрания, В 1792 году исполнял обязанности военного министра, депутат Совета старейшин. В 1799 году перешел на сторону Наполеона. С 1810 года министр военной администрации, затем служил бурбоном, оставил мемуары. Конец примечаний, главе 28.